Прибыв к куратору на еженедельное занятие, он ожидал стандартный час хрени от Ксвима. В этом цикле приходилось брать в руку пучок тонких палочек и пытаться сжечь одну, не опалив остальные или свою ладонь. Да, Ксвим встретил его как-то особенно хмуро, но Зорин уже привык к многочисленным странностям куратора. Он не успел даже сесть, Ксвим решил побеседовать. «Я слышал, вы освоили фаербол. Это правда?» И лишь усилием воли Зорин не нахмурился в ответ. «Дурной признак». Ксвиму не нравится ничего, что делает Зориан, так что и в занятиях боевой магии с Тайвин он точно найдет к чему придраться. Как черт возьми, он вообще про них узнал? Лицо Ксвима не выдавало ничего, а своей неумелой эмпатии Зориан уже пытался его читать безрезультатно. У куратора был просто невероятный контроль эмоций, и абсолютно ничего не могло вывести его из равновесия. «Я могу сотворить заклятие, да». Осторожно начал Зориан, словно отсрочка спасет его от припасенной Ксвимом критики. «Правда, лишь на самой малой мощности, но...» «Значит, не можете», — бесстрастно заключил Ксвим и посмотрел ему в глаза, словно провоцируя возразить. К счастью, Зорин давно усвоил, что на подначки куратора лучше не реагировать, так что они молча скрестили взгляды. Наконец, Ксвим прервал этот безмолвный поединок драматическим вздохом. «Нынешние маги вечно не хватаются за навыки, к которым еще не готовы. Я ждал от вас большего». «В интересе к боевой магии нет ничего дурного, но сразу пробовать сильнейшее и самое впечатляющее заклинание из доступных просто неосмотрительно. Фаербол в полсилы — вообще не фаербол. Вам следовало готовить надежную основу, пока вы не сможете исполнить фаербол подобающе». «Что ж», — спокойно ответил Зориан, — «почему бы вам не показать, как это делается?» Вместо ответа Ксвим молча вынул из ящика колоду карт и швырнул в него. Зориан, привычный к подобным выходкам куратора, инстинктивно поймал, прежде чем колода попала ему в голову. «Карты?» Он повертел колоду в руках. На вид — обычные игральные карты, только на лицевой стороне вместо достоинства карты красовались круги, линии, квадраты и другие геометрические фигуры. «Карты», — подтвердил Ксвим. «Точнее, карты из манопоглощающего материала. Символы по углам не просто для красоты. Они отталкивают ману, рассеивая ее в воздухе. Чтобы воздействовать на такую карту, нужно очень много энергии». «И я буду воздействовать на них», — предположил Зориан. «Уверен, вы попытаетесь», — рассеянно ответил Ксвим, демонстративно сосредоточившись на перекладывании ручек по столу. «Для мага столь скудных умений это крайне сложная задача. Вкратце, вы будете пытаться выжечь геометрические фигуры, изображенные на картах, и только фигуры. Можете начинать, когда будете готовы». Зорин вновь посмотрел на карты, вроде бы он уловил смысл упражнения. Нужно использовать большой объем маны и сделать это мгновенно, иначе символы просто развеют ману в пространство. По сути, задание воссоздает основную проблему боевой магии — необходимость быстро сплести огромный заряд маны, не сильно напортачив с контуром заклятия. Глубоко вдохнув, он выбрал карту с самым, на его взгляд, простым рисунком, что может быть проще круга в середине, и влил в нее мощный импульс маны. Символы по углам чуть засветились, и все. Проклятие. Похоже, это будет сложнее, чем он думал. После череды неудач, когда он то тратил ману без малейшего результата, то испепелял карту целиком, обжигая пальцы, Зорин наконец сумел выжечь не просто дыру в середине карты, но что-то напоминающее геометрический узор. Ожидаемо мнение Ксвима о его результате было весьма нелестным. В итоге Зорин исчерпал весь свой резерв маны и был вынужден прекратить. «Ищите упражнения столь энергоемкие, что опустошат весь ваш резерв?» — спросите у Ксвима. И вместо того, чтобы просто отпустить его, куратор перешел к лекции о правильном способе поглощения природной маны. Судя по всему, если сесть неподвижно и сосредоточиться только на магической энергии, можно восполнить резерв быстрее. Не слишком-то полезный навык, но пригодится, если Зориан собирается освоить новые упражнения в сколь-нибудь приемлемые сроки. На прощание Ксвим небрежно упомянул, что ожидает его завтра для следующего занятия. То, что завтра выходной, его совершенно не смущало. «Тем лучше», — заключил он. «Значит, у нас будет весь день. Судя по тому, что я видел сегодня, нам потребуется много времени». И этим дело не ограничилось. С этого дня Ксвим начал требовать ежедневных занятий, тратя все свободное время Зориана. Какая муха его укусила? Ведь раньше он никогда не давал уроков сверхположенного. Черт его знает, но это определенно раздражало. У Ранея тоже были свои проблемы. Они легко выследили взломщика оберегов, что нанял группу Тайвин вернуть часы, но добраться до него оказалось куда сложнее. Он умел не только взламывать защитные чары, но и создавать их. И к тому же оказался сильным магом. Потеряв двоих, Ранея в итоге решили оставить его в покое на этот цикл и сосредоточиться на других целях. И, конечно, они по-прежнему сражались с захватчиками во время летнего фестиваля. Следующие два цикла были практически такими же. Ранео собирали сведения о захватчиках, иногда прося Зорина выступить их посредником, и начали серию покушений на выявленных культистов и сочувствующих захватчикам. Зорин учился боевой магии, ментальным искусствам Ранео и пытался держать себя в руках на занятиях Ксвима. Их усилия приносили свои плоды. С каждым последующим циклом вторжение шло все менее успешно, и матриарх надеялась, что третий путешественник скоро будет вынужден открыто вмешаться. Чего Зорян никак не ожидал, что новизна будет помнить предыдущие циклы. Выходило, что матриарх не монополизировала пакет памяти, как он думал, а передавала ему память шести разных Ранеа. Новизна, как его личный инструктор, была сочтена достаточно важной и включена в эту элитную группу, чем молодая паучиха чрезвычайно гордилась. Но сейчас Зорин решил, что променять подход. Два цикла полные Ксвима более чем достаточно. Да и Тайвин уже научила его почти всему, что знает о боевой магии. Он постучался в кабинет Ильзы и замер, ожидая ответа. «Доброе утро, мистер Казинский», — сказала Ильза с едва заметной смешинкой в голосе. «Признаться, не ожидала вас до пятницы. Полагаю, до вас дошли слухи о вашем кураторе?» «Нет, я давно знаю, что за человек Ксвим. Я здесь не поэтому», — ответил Зорин. «Я здесь потому, что хочу научиться телепорту». Ильза удивленно моргнула. «Очень амбициозно. Оставляя в стороне вопрос, зачем мне тратить свое время, обучая тебя телепорту, почему ты думаешь, что уже способен освоить его? Даже простейшие виды телепорта очень сложны». «Логичный вопрос», — согласился Зорин. «Как насчет демонстрации?» «О, разумеется». Ильза со смешком сделала приглашающий жест. «Не нужно быть эмпатом, чтобы догадаться. Она не ждет от него ничего особенного». «Что ж, вызов принят». Он показал все: сложнейшие упражнения на плетение, самые трудные заклятия, что он выучил за 2 года временной петли, безупречно ответил на все письменные тексты и дополнительные вопросы, что она задавала, местами потому, что действительно знал тему, местами потому, что она уже задавала эти вопросы в прошлых циклах. И пока она переваривала тот факт, что он уже мог бы выпуститься из Академии, Зорин достал из рюкзака несколько самодельных магических предметов и рассказал о своих экспериментах с заклинательными формулами. Пусть она и не была учителем формул, из прошлых циклов Зорян знал, что она хорошо разбирается в предмете и может по достоинству оценить его результаты. «Удивлена, что ты не подал прошение о переводе в первую группу», — сказала Ильза, когда он наконец закончил. «Ах да, первой группы, там обучались студенты, далеко обогнавшие сверстников. Увы, ради престижа многие влиятельные люди старались устроить туда своих детей, так что занятия там были не настолько и продвинутыми, иначе все те, кто попал туда благодаря связям, просто не смогли бы выдержать темп». Зорин слышал о первых группах и хорошее, и плохое, но в целом выходила кучка высокомерных карьеристов совершенно не интересует. «Думаю, я достигну большего, занимаясь самостоятельно», — ответил он. «Если бы я считал, что Академии больше нечего мне предложить, я бы просто сдал экзамены экстерном». «Не стоит торопиться», — предупредила Ильза. «Уверена, ресурсы Академии весьма пригодятся тебе еще как минимум год. Ты еще не настолько хорош». Академия не одобряла выпуск экстерном. Они позиционировали себя как образовательное учреждение, способное помочь даже взрослым магам, не говоря уже о талантливой молодежи. Досрочный выпуск означал, что студенту уже нечему здесь учиться, натуральная пощечина преподавательскому составу. Да, обучение уже оплачено вперед, и деньги в любом случае не будут возвращены. Так что Зорян не собирался выпускаться экстерном, это не дало бы ему ничего, кроме испорченных отношений с Академией. Тем не менее, он всегда считал, что аккуратный намек на угрозу помогает собеседнику серьезнее его воспринимать. Ильза молча размышляла, ритмично постукивая ручкой по заполненным им письменным текстам. Зорин не прерывал ее, хоть затянувшееся молчание явно было дурным знаком. Похоже, попытка провалилась, в следующем цикле надо будет попробовать по-другому. «Ладно, есть другой вариант», — внезапно сказала Ильза. «Я забираю тебя от Ксвима и становлюсь твоим куратором. Я обучаю тебя продвинутым курсом иллюзии, изменения, анимации и воплощения. Если сумеешь удивить меня своим прилежанием, я добавлю в список начальные пространственные чары. Если ты их освоишь, тогда я научу тебя простейшему телепорту». Зорин моргнул. «Что? Это куда больше, чем он просил? Не то чтобы он жаловался, но... это больше, чем я надеялся», — сказал он. «В чем подвох?» «Но прежде всего я ожидаю, что ты станешь моим персональным ассистентом», — начала Ильза. «Я пытаюсь найти такого вот уже 2 года, но ректор отказывается платить еще одну зарплату, а специалистов, желающих работать бесплатно, не так-то просто найти. В общем, твоей задачей будет разбирать горы письменных тестов и домашних заданий, что я получаю от студентов. И иногда проводить занятия с младшими классами. Или другие поручения, которые я сочту не моего уровня». «В Фигово, но вполне честная цена за то, что она предлагает. Даже скорее всего, это очень похоже на... «И ты официально станешь моим учеником», — продолжила Ильза. «Если я буду обучать тебе продвинутой магии и допущу до собственной работы, мне нужны гарантии». «Вот-вот». В другое время Зориан с большим подозрением отнесся бы к контракту с едва знакомым магом, ведь основная цель документа — создать ученику кучу проблем, если он не поладит с учителем. Но этот контракт всего лишь до следующего рестарта, почему бы и нет, черт возьми. «А, и ты станешь старостой в своем классе?» — неожиданно добавила Ильза. Зориан скривился. Должность мало того, что неблагодарная и противная, так она и уже занята другой. «А кот же будет в отчаянии», — пробормотал он. Он не хотел отбирать ее место, тем более, что оно его совершенно не интересовало. Но он не упустит такой шанс. Ильза засмеялась. «Зориан, я назначаю тебя лишь потому, что Акоджа больше не хочет быть старостой. Она говорит, что ненавидит эту должность. Ее все избегают, и она хочет поменяться с кем-то. Увы, у меня не было других претендентов. Во всяком случае, достойных доверия». Она понимающе посмотрела на него. «Ты был в числе тех, кого она рекомендовала, но я даже не стала тебя спрашивать. Все, что я о тебе слышала, указывало на то, что ты откажешься». «И вы были совершенно правы», — согласился Зориан, все еще в легком шоке. «А Коджа не хочет быть старостой? Она же буквально живет ради этого. Если она ненавидит эту должность, зачем трудиться с таким усердием? Если бы Зориана принудили к ненавистной работе, он делал бы ее спустя рукава, а то и вовсе сознательно саботировал, чтобы его заменили кем-то другим. Почему Акоджа не поступает так же? Я соглашаюсь лишь ради вашего предложения». «Так мы договорились?» — уточнила Ильза. «Да, но у меня есть вопрос и одно условие», — ответил Зориан. «Во-первых, почему именно эти предметы? И во-вторых, я хочу научиться телепорту до летнего фестиваля». «Что-то я сомневаюсь, что ты освоишь требования к заклинанию менее чем за месяц», — сказала Ильза. «Но если чисто теоретически тебе это удастся, я выполню твое условие безо всяких проблем». «И что тебя так привлекает в этом заклятии?» «Что-то вроде давней мечты», — пожал плечами Зориан. «Всегда считал, что телепортация — один из обязательных приемов в арсенале настоящего мага». «Интересно. Из чистого любопытства. Что еще должен иметь настоящий маг? Создавать силовое поле, магические предметы, метать фаерболы, чинить сломанные вещи и становиться невидимым», — ответил Зориан. «Я уже освоил первые четыре, пятое же незаконно без специального допуска». «Вообще-то он работал над тем, чтобы получить заклятие невидимости, но ей об этом знать не обязательно». Ильза посмотрела на него с таким пониманием, что не владея он собственным разумом, он испугался бы, что она читает его мысли. «Отвечая же на твой первый вопрос, я выбрала эти предметы, потому что это моя специальность», — сказала она. «Ученику подобает принять науки, в которых особенно силен учитель, не так ли?» «Конечно», — согласился Зориан. «Правда, я не вижу, что у этих предметов общего. Разве специализации не более узкие?» «Ну, когда я была молода, у меня тоже была давняя мечта», — сказала Ильза. «Я хотела овладеть истинным воплощением». Зориан моргнул. «В смысле, создавать реальные предметы из ничего? Разве это не миф?» «Да, именно так сейчас считает Академия», — подтвердила Ильза. «Источники до катаклизма утверждают, что сильные маги были на это способны, но эти заклинания были утрачены, и никто не сумел их воспроизвести. Многие маги считают, что древние записи просто приукрашивают действительность или имеют в виду что-то совсем другое. Так что в молодости я мечтала воссоздать эти заклятия, и изучала все, что может в этом помочь. Современное воплощение — по сути создание осязаемых иллюзий, так что мне казалось логично начать со школы иллюзий и от нее переходить к воплощению. Далее, поскольку истинное воплощение работает с настоящим веществом, я перешла к заклинаниям изменения, применяемым в крафте». «И достигли ли вы успеха?» — поинтересовался Зориан. «Смотря что считать успехом», — пожала плечами Ильза. «Моя цель — создание заклятия, призывающего требуемое вещество, и чтобы заклинателю не требовалось знать, где находится источник материала. По моей теории, именно так древние кассиане создавали вещество. У меня что-то получилось, но заклинание пока работает лишь в специально оборудованном помещении, и расход маны в каждом новом случае очень разнится, в зависимости от того, что воплощаю. И этот неловкий эпизод с воплощением золота, когда заклятие выдернуло антикварные монеты из ближайшего музея». Она покачала головой. «Об этом как-нибудь в другой раз. У меня сейчас следующий урок. К завтрашнему дню я подготовлю ученический контракт, так что приходи, как выдастся время». Следующие 5 циклов были хлопотные и по-своему скучные. Всегда приходилось что-то делать, но ничего из этого не было по-настоящему новым. Он быстро оттачивал разнообразные навыки, Ранея все успешнее противостояли захватчикам, и Зак наконец смирился с тем, что вокруг происходит что-то очень необычное и никак не связанное с Зорианом. Едва ли Зак поймет, кто стоит за всем этим, размах изменений совершенно затмевал действия самого Зориана. Ранея начинали каждый цикл очень агрессивно, подбрасывая полиции Сиори анонимные письма, убивая пособников-захватчиков и даже распуская слухи. И в итоге, когда Зориан впервые в цикле входил в класс, изменения уже охватывали весь город, включая студентов и профессоров. Судя по всему, Зак не подозревал, что причина в Зориане или вообще в его классе. Насчет последнего Зориан был согласен с Заком. Кем бы ни был третий путешественник, он явно не учился с ними в одном классе. Зориан под разными предлогами пообщался со всеми, чему очень способствовала его новая должность. Будучи старостой, он мог тормошить людей по самым разным вопросам. И с помощью своей постепенно улучшающейся эмпатии оценил их реакцию на некоторые намеки, доступные лишь путешественнику во времени. И не нашел никого подозрительного. В целом же, на взгляд Зориана, все складывалось удачно. Особенно хорош был предыдущий цикл. Он, наконец, получил от Ильзы заклятие телепортации. Зак начал включать голову и не бросаться на захватчиков в лоб, а захватчики не сумели занять здание Академии убежища. Ранея подтолкнули преподавателей поменять конфигурацию защитных чар. Но матриарх теряла терпение, что-то все сильнее беспокоило ее с каждым циклом, но она отказывалась говорить об этом, отделываясь пустыми отговорками. Кажется, она сосредоточилась на каком-то личном проекте, который описывала как «сбор информации» и «просто предчувствие». И его результаты ей очень не нравились. Зориан подозревал, что она узнала что-то значимое о природе петли, но по какой-то причине не хочет с ним делиться. Это напрягало. Что может быть хуже того, что уже им известно? Так или иначе, матриарх настаивала, что третий путешественник должен быть найден как можно скорее. Когда Зориан убедился, что третий не скрывается в классе, она сочла, что тот, подобно Заку, проводит циклы вне Сиории. По всей вероятности, он просто снабжает захватчиков ключевой информацией в начале цикла и уходит по своим делам. Если не хотят выманить его, нужно, чтобы захватчики потерпели просто сокрушительное поражение. Из этих соображений был составлен план на следующий цикл, план, проигнорировать который будет просто невозможно.